Глава 73. Я тихо офигевала, сидя на кровати. Ничего себе тихоня. Ни за что не подумала бы, что этот лорд Валенс такой свирепый злюка. Казался милым и безобидным, а нападает так, что только держись. «Так вы знаете, где Катерина?» Глаза Стивена въедливо уставились на лорда Валенса. Тот дрогнул всем телом и выпрямился, как струна, гордо подняв голову. А у меня возник тот же вопрос. Неужели знает? Не исключено. Возможно, лично заведовал моим перемещением. Но в этот момент я поняла, что если он и знает, где я, то точно не сможет навредить. Ко мне пришло понимание, что магистр Римус был искренен со мной. Он реально желал добра, но не исключено, что должности обязывали магистра Римуса и лорда Валенса обмениваться информацией. Мне казалось, будто я смотрю захватывающий остросюжетный фильм. Прямо ощутила нехватку ведра с попкорном. Следом пришло ощущение, что я являюсь главной героиней фильма, только должна появиться в самом конце. «Спрашиваю еще раз. Вы знаете, где Катерина?» Стивен навис над лордом Валенсом. «Если знаю, то не скажу», — прошипел тот. «Научись вначале вежливо разговаривать со старшими». «Ого, Стивен еще и виноват. Мне казалось, что лорд Валенс сам нарывался». «Чего вам нужно в обмен на сведения о Катерине?» Стивен изогнул бровь, пойдя на шаткое примирение. «Мне ничего не нужно», — лорд Валенс снова начал входить в раж. «Ты ее никогда не сможешь отыскать. Эта девчонка сбежала от тебя, сынок, а ты хочешь найти ее». «Она не могла сбежать», — вступился за меня лорд Росиус. «Думаешь?» Ядовито ухмыльнулся лорд Валенс. «Только отчего она пропала ночью, как воровка, сбежала, не сказав ничего. Ее побег говорит красноречивее всех слов». «Не смей порочить Катерину, Валенс», — загремел лорд Росиус. «Отчего же не сметь?» — рассмеялся мерзкий лорд. «Противно даже смотреть, как вы пытаетесь найти ее, когда она сбежала с лордом Рендером». «Рендером?» Ахнули все присутствующие в один голос, и я вместе с ними. «Да как такое можно было придумать?» — зашумела я в свое оправдание. «Она не могла сбежать с ним», — Стивен верил в меня. «На балу он ухлёстывал за ней, но она дала ему отпор». «На балу они приглянулись друг к другу и хотели бежать. Да только ты, Стивен, появился не вовремя, оттого им пришлось разыграть сцену. «Ты поверил!» — лорд Валенс рассмеялся. «Я еле сдержалась, чтобы не грохнуть зеркало об пол». «Это правда?» — лорд Росиус почему-то не усомнился в словах друга. «Стал бы я обманывать!» — гордо хмыкнул лорд Валенс. «Заткнись, придурок!» — проорала я прямо в зеркало. «Как я могла бежать с тем хмырем, когда Стивен мой истинный? Да и как бежать, когда я не смею оставаться в том мире?» Перевела взгляд на лорда Росиуса и проорала ему. «Включайте мозги, лорд Росиус! Не дайте себя одурманить!» Но лорд Росиус почему-то усомнился во мне. Он замялся. «Казалось, она искренне любит моего сына». «Это всего лишь казалось!» Лорд Валенс был полон коварства. «Отец, что с тобой?» — напустился на него Стивен. «Катерина не могла сбежать. Мы любим друг друга». Лорд Росиус аж головой тряхнул, словно избавляясь от наваждения. А я заподозрила, что лорд Валенс применил какие-то чары. Видимо, понял, что в честной полемике ему не победить. «Где Катерина?» — заорал Стивен и бросился к лорду Валенсу. Ухватил его за грудки и встряхнул. Тот отчаянно заморгал и жалобно пискнул. «Там, куда путь лежит меж гранью миров», — выдал полуправду лорд Валенс, то ли испугался, то ли понял, что юлить бесполезно. «Где конкретно?» «Стивен, сынок, ты не выживешь в том страшном мире», — лорд Валенс изобразил заботу о Стиве. «Выживу». «Там нужно трудиться», — лорд Валенс не сдавался. «Я научусь», — вскричал Стивен. «Там люди терпят тяготы жизни. Они выживают лишь за счет силы духа». «Я обрету его!» «Ты даже не можешь заработать монеты!» «Я же сказал, что научусь!» «Научишься? Как ты научишься? Ты не умеешь даже учиться!» — лорд Валенс шумно выдохнул. «Любовь может научить всему!» — в глазах Стивена зажегся огонь упрямства. «Леди Аделаида, остановите его, пока он не вывел меня из себя!» — почему-то воззвал лорд Валенс к молча стоящей женщине, не лезущей в их разговор. «Этот мальчишка не уважает старших. Так, может, он хотя бы любит свою мать?» Леди Аделаида странно посмотрела на лорда Валенса и подошла к Стивену. Обняла его, припала лицом к плечу сына, но тут же отстранилась, продолжая держать за плечи. «Я напряглась. Напряглись и все, кто собрался в конторе. Стивен замер перед матерью. Мне показалось, что сейчас в ней победит материнская любовь, которая потребует придержать сына возле себя. Неужели Стивена никто не поддержит?» Я нервно сглотнула застрявший в горле ком.